Хардисон, штат Нью-Йорк, 24 февраля, Chronicle обнаружила новый важный аспект судебного процесса над Теодором Уоррингом по обвинению в убийстве. Из эксклюзивного интервью ваш корреспондент узнал о наличии неопровержимых доказательств факта супружеской измены обвиняемого собственной свояченицей. По утверждению его 13-летней дочери Джулии Уоринг, у мистера Уоринга в период брака был роман с Сэнди Ледер, сестрой его погибшей жены. Джулия Уоринг, которой тогда было 12 лет, стала свидетелем этого романа, когда случайно застала своего отца и тетку во время полового акта. Девочку это потрясло настолько, что она до сих пор не решалась открыться. Давая свидетельские показания в суде, Сэнди Ледер ничем не выдала характер своих отношений с обвиняемым. Многочисленные просьбы к мисс Ледер, а также к мистеру Уоррингу дать пояснение, остались без ответа. Выступающий в качестве обвинителя на процессе Гэри Рирден передал через свой аппарат, что на этот раз он воздержится от комментариев. Представитель защиты Гарри Фиск по поводу этих новых утверждений сказал: «Они неуместны. Это ложные сплетни, не имеющие абсолютно никакого отношения к требованиям закона по данному делу». Слушание завершится в понедельник утром, когда свидетельское место займет младшая дочь, Эйли Уоринг. Джон зажал газету в руке. Влажные коричневые пятна от пролитого кофе покрывали нижнюю часть аршинного заголовка. Он в третий раз разложил ее на столе, пристально вгляделся, затем сердито скомкал в большой шар и отшвырнул подальше. Хряснул кулаком об стол, больно отбив ребро ладони. Наконец он взялся за висевший на стене телефон и набрал номер Сэнди. Она сняла трубку на четвертом гудке. «Скажи мне только одно», — произнес он. «Это правда?» «Да», — быстро ответила она. Она услышала, как он выдохнул, сглотнул. «Джон, позволь, я объясню». Но он уже повесил трубку. Она медленно опустила трубку на рычаг. С тех пор, как она 2 часа назад проснулась и открыла входную дверь, чтобы забрать газету, точь в точь, как делала каждое утро, зевая, когда наклонялась за ней, с еще заспанными глазами, все вокруг словно утратило вес, силу тяжести. Почва под ногами была зыбкой и неверной, проваливалась и ускользала от нее. Она поднялась наверх, где девочки только начали вставать и одеваться в выходное платье. «Джулия, пойди сюда». Джулия вышла в коридор, нервно шаркая ногами. Сэнди сунула ей газету. «Как ты могла сделать это?» Джулия бегло глянула на нее и снова подняла глаза на Сэнди. «Как ты могла?» Сэнди застыла, потрясенная, лишившись дара речи. Наконец она пробормотала: «Извини». Джулия не сводила с нее глаз, и все, что она собиралась сказать с того самого вечера за дверью в кухню, все слова, что она отрепетировала и затвердила, улетучились. Осталось лишь тупое чувство облегчения, которое она испытывала с тех пор, как поговорила с Питером. «Если бы ты пришла ко мне, поговорила со мной», — добавила Сэнди, пытаясь смотреть в малахитовые глаза Джулии, но не в силах выдержать их взгляда. Джулия не двигалась, не отвечала. Сэнди провела рукой по своим растрепанным волосам. «Но пойти в газету...» Повисшее между ними молчание сгустилось, и весь гнев... Они лежали голые на полу, копившийся в душе Джулии за последний год, снова вскипел в ней. Она отпрянула и бросилась к себе в комнату, с грохотом захлопнув дверь. Сэнди долго стояла, слушая доносившиеся из-за закрытой двери приглушенные рыдания Джулии. Дважды она бралась за ручку, дважды принималась стучать, чтобы войти, но не вошла. Не в силах двинуться с места, она могла лишь беспомощно слушать, как отчаянные всхлипы наконец стали стихать. Она спустилась вниз и взялась за телефон. «Джон, ты дома?» «Господи, я не хочу разговаривать с твоим автоматом. Я знаю, что ты здесь. Пожалуйста, Джон, нам надо поговорить. Я бы дала что угодно, лишь бы ты не узнал таким образом. Я понимаю, что обязана дать тебе объяснение. Не знаю, существует ли оно, но, пожалуйста, хотя бы поговори со мной. Нет? Ну, ладно». Она еще немного вслушивалась в слабый механический шорох на линии, потом повесила трубку. На секунду застыв, не отнимая руки, снова сняла ее, набрала цифры сердитыми, резкими рывками и нетерпеливо выслушала бодро безжизненный голос Питера Горика, исходивший от автоответчика. Дождавшись сигнала, она выпалила: «Ты ничтожный кусок дерьма!» И с такой силой швырнула трубку, что на верхней ее стороне образовалась тоненькая трещина. На кухне вдруг воцарилась полная тишина. Пространство сжалось. Стены надвигались все ближе и ближе. Она распустила пояс халата, но от этого ей не стало легче дышать. Воздух словно застрял у нее в горле. Его накопилось так много, что он не проходил внутрь, а наоборот закупоривал пути. Холодная влага покрыла ее лоб и грудь. Она привалилась к стене и, потеряв сознание, рухнула на пол, широко раскрыв глаза. Только в 2 часа дня Сэнди сумела одеться и отправилась в магазин спорттоваров Норвуда. Магазин наполнял непрерывный поток субботних покупателей, которые хватали товары с одного стеллажа, а клали на другой, разыскивали среди теннисных мячей и лыжных ботинок своих непослушных детей, причитали по поводу непомерно вздутых цен на спортивную обувь. Сквозь свежевымытое стекло витрины Сэнди минуту наблюдала, как Джон оформлял покупку. Когда клиент с хозяйственной сумкой отошел, Сэнди зашла в магазин. Он поднял голову, какое-то мгновение молча смотрел на нее, потом схватил инвентарную книгу и принялся быстрыми взмахами ручки помечать наименование галочками. — Пожалуйста, поговори со мной, — сказала она. — Сдается мне, ты уже поговорила почти со всеми, кроме меня. — Джон, ты, должно быть, считаешь меня полным идиотом. — Ха, черт! Я себя считаю полным идиотом. Ты довольна, Сэнди? — Довольна? Как ты можешь это говорить? Да ты знаешь, как я себя сейчас чувствую. А мне глубоко плевать, что ты там чувствуешь. Я занят. Тебе придется уйти. Я хотела тебе сказать, но я не хочу слушать, Сэнди. Джон забрал толстую инвентарную книгу и направился вглубь магазина, остановился и повернулся к ней. — В одном ты была права, — с горечью произнес он. — Я все же тебя не знаю. Он ушел. Сэнди стояла, ухватившись обеими руками за край прилавка, чтобы не упасть, а продавщица, занявшая место Джона у кассы, смотрела на нее, медленно покачивая головой. В доме было совершенно тихо. Сэнди стояла в прихожей, пытаясь уловить звуки присутствия девочек, но не слышала ничего, кроме нарушавшего тишину потрескивания старых деревянных балок. Она повесила куртку и медленно взошла по лестнице наверх. Дверь в комнату девочек была приоткрыта, и она распахнула ее ногой. Джулия, лежа на кровати с путеводителем по Будапешту, подняла голову, а потом снова быстро переключилась на книгу, отыскивая нужное место указательным пальцем. Сэнди разглядывала макушку Джулии, пока та старательно произносила по-венгерски: «Не скажете ли вы, как пройти к ближайшему телефону-автомату?» Дважды повторив невнятные звуки, прежде чем перевернуть страницу. Сэнди переступила с левой ноги на правую. «Хочешь поговорить?» — спросила она. «О чем?» «О том, что произошло». Джулия перевела указательный палец на следующую строчку. «Нет». «Я понимаю, что причинила тебе боль», — тихо сказала Сэнди. «У тебя есть все причины сердиться на меня». Она вздохнула. «Я не знаю, что тебе сказать». Она смотрела вниз на Джулию, ожидая ответа. «Я люблю тебя и Эйли», — добавила она. Джулия перевернула следующую страницу, уткнувшись лицом в книгу, чтобы скрыть замешательство. Сэнди шумно вздохнула. «Где Эйли?» «Не знаю». «Как это не знаешь? Куда ты пошла?» «Куда?» «Я же сказала, не знаю». «Разве ты не спросила? А как ты могла позволить ей уйти из дома, не узнав, куда она собралась?» «Ты мне не мама!» — огрызнулась Джулия и снова уткнулась в книгу. Сэнди еще минуту смотрела на нее, потом вышла из комнаты. Как только Сэнди ушла, Джулия швырнула книгу на пол. Она свернулась калачиком и, словно кошка, прикрыла глаза согнутой рукой. Внизу Сэнди соорудила себе сэндвич с тунцом, хотя за весь день у нее во рту не было ни крошки, она только несколько раз надкусила хлеб по краям и снова сунула сэндвич в холодильник. Сок от тунца уже вытек на тарелку. В кухне темнело, сверху не доносилось ни звука. Сэнди шевелилась лишь за тем, чтобы взглянуть на часы. 5 часов вечера. 6. К 7 часам, когда Эйли все еще не вернулась, Джулия сошла вниз. Она небрежно огляделась, безуспешно пытаясь скрыть любопытство и тревогу. «Ее здесь нет», — сказала Сэнди. Джулия подошла к холодильнику и вытащила сэндвич, который не доела Сэнди. Она забрала его в гостиную и включила телевизор. Сэнди слышала мрачную электронную музыку, возвещавшую о начале научно-фантастической программы. Еще через полчаса она вошла в гостиную и требовательно спросила у Джулии, какие у нее есть подруги. — Не знаю. — Джеки Джерард? Может, Сью Хэнсон? В ее голосе больше не было резких ноток, но она не отводила взгляда от телевизора. Сэнди снова отправилась на кухню и позвонила домой обеим девочкам. Их матери разговаривали с ней по телефону резко, почти невежливо. Они наверняка тоже прочли газету. «Даже присмотреть за малышкой не способна. Чего и ожидать от такой, как ты? Нет, мы не видели ее», — ответили обе. Выглянув из кухни, чтобы убедиться, что Джулия еще сидит в гостиной, и оттащив телефон подальше, насколько позволял провод, она позвонила Теду. «Она у тебя?» — спросила Сэнди. «Кто?» «Эйли». «Нет, конечно». «Что с ней? Что ты натворила?» «Ничего». Она тут же бросила трубку. На минуту она прижалась лбом к аппарату, прежде чем снова набрать номер. «Джон, не вешай трубку», — заторопилась она. «Я насчет Эйли». «Что с Эйли?» — недоверчиво спросил он. «Она пропала». «Что значит «пропала»?» «Не пришла домой. Она ушла, пока меня не было, и я не знаю, где она. А уже темно и поздно. И я не знаю, что делать». «Ты звонила в полицию?» «Нет». Джон немного помолчал. «Я поищу ее. Есть у меня одна мысль». «Спасибо». Сэнди опустила трубку. Она открыла дверцу холодильника и уставилась на его непривлекательное содержимое. Она налила себе стакан белого вина из давно откупоренной бутылки и прихватила с собой в гостиную. Джулия немного подвинулась, чтобы дать ей место на диване, и они сидели вдвоем, уставившись на экран телевизора, где мешались звуки и цвета, и сменяли друг друга рекламные ролики, комедии и выпуски новостей. Ни одна не произнесла ни слова. В комнате стояла кромешная тьма, когда Эйли проснулась и какое-то время не могла сообразить, где находится. Постепенно ее глаза привыкали к темноте, следя за тусклым светом, что проникал в комнату сквозь окно и отбрасывал неровные вертикальные тени на пустые полки и комод. Дома. Она выпростала ноги из-под сбившегося одеяла, истершегося почти до дыр в том месте, которое она всегда прижимала ко рту. У нее затекла правая рука, и она трясла ею, пока не ощутила покалывания. Отведя с глаз выбившуюся прядь волос, она спустила ноги на пол и встала осторожно, словно сомневаясь, выдержат ли они ее. Ведя руками по стене, она мелкими шажками прошла из своей комнаты по коридору в спальню родителей. Наконец, дома. Она повернула выключатель у двери, и у кровати с той стороны, где спала ее мать, вспыхнула лампа, желтый огонек под гофрированным абажуром. Кровать была гладко застелена, ни единой морщинки. Она забралась на бледно-лиловое покрывало в цветочек и уселась, скрестив ноги, на самой середине. Тумбочка справа была пуста. Она вспомнила, когда отец только ушел от них, все время казалось, что комната может опрокинуться. Комод, шкаф, сама кровать были так заполнены с правой стороны и так чисты, и голо было слева. Она легла и подложила под голову подушку. От нее словно легкими струйками исходил призрачный сладкий аромат духов матерь. Она плотнее прижалась к подушке и закрыла глаза, желая только одного — остаться в этом доме навсегда. Ей снилась земля. Земля, которой они накрывали ее мать, когда она смотрела, лопата за лопатой, пока она не исчезла из вида. Земля, где копошились черви и змеи, извиваясь, пробираясь к ней. Земля, выраставшая кучками на ее ногах, лодыжках, коленях, талии, выше, выше. Земля, покрывшая ее глаза. Она ничего не видела. Но это больше не имело значения. Громкий шум внизу разбудил ее, мало-помалу вернув к действительности. Она прислушалась к приближающимся шагам и натянула покрывало на голову. Ее дыхание под плотной тканью было слишком жарким, слишком шумным. Шаги слышались близко, потом остановились. Он сдвинул покрывало с ее лица. «Привет», — сказал Джон, улыбаясь. Она смотрела на него, прищурясь снизу вверх. — Что ты здесь делаешь, дорогая? Она все молчала. — Ты заставила народ здорово поволноваться. У нее на лице отпечатались следы от подушки и простыней. Он присел на край кровати, протянул руку и нежно погладил ее лоб. — Вставай, Эйли. Нам надо идти. Она сонно покачала головой. «Тебе нельзя оставаться здесь», — мягко сказал он. Она еще минуту смотрела на него, и по губам ее скользнула тихая улыбка. Она не сопротивлялась, когда он поднял ее с кровати на руках, тяжелую и разгоряченную. Спускаясь по лестнице, он крепко прижимал ее к груди, напрягая мускулы, словно боялся уронить. Мало-помалу тепло ее тела передалось ему. Он расслабился, он осторожно усадил ее в машину на переднее сиденье и, прежде чем обойти машину и сесть за руль, наклонился и поцеловал ее в лоб, закрыв глаза, как она. Он внес ее, снова заснувшую или притворившуюся, что спит, в дом Сэнди. Где она была? — Дома, — ответил он. — Как же ей удалось забраться внутрь? — Разбила окно. Сэнди, понимающе кивнула. — Как ты догадался, где она? Он пожал плечами и понес ее наверх, слегка покачиваясь при каждом шаге. Спустившись вниз, он немедленно направился к выходу. — Подожди. Он обернулся к Сэнди. — Пожалуйста, — прибавила она, — я сварю кофе, не уходи еще. — Пожалуйста. Он вдруг почувствовал, что слишком устал, чтобы сопротивляться. Вслед за ней он пошел на кухню. — Прежде чем что-то говорить, — сказала она, насыпая кофе в конический фильтр, — выслушай меня, хорошо? Я хочу, чтобы ты знал, как я переживаю. — Из-за чего? — В каком смысле из-за чего? — Я имею в виду, мне хочется знать, из-за чего именно ты переживаешь. Ты переживаешь из-за того, что трахалась с мужем своей сестры? Переживаешь из-за того, что лгала мне? Переживаешь из-за того, что Джулия видела вас? Переживаешь из-за того, что Горик — мелкий, честолюбивый подонок? Объясни мне, Сэнди, из-за чего конкретно ты переживаешь? Она заплакала. Из-за всего. Из-за всего. Ты даже не представляешь, насколько переживаю. Безусловно, я о многом не имею представления. Есть еще что-нибудь, что мне бы следовало знать? Или я должен выразиться иначе? Кто-нибудь еще, о ком мне следует знать? Она с убитым видом смотрела на него, не замечая, что вода в кофеварке давно кипела. «Как ты могла?» — продолжал он с мукой в голосе. «Как ты могла?» «Не знаю. Я сама себе задавала этот вопрос весь прошедший год, словно это сделал кто-то другой». «Нет, это сделал не кто-то другой. Это сделала ты». «Ну, расскажи мне, как это произошло? Я имею в виду, как именно это было? Ну, расскажи мне, как случилось, что ты спала с мужем своей сестры?» «Ты хочешь разложить жизнь по этаким маленьким аккуратненьким коробочкам и все точно надписать?» — горько бросила она. Он отодвинул свой стул, не сводя с нее глаз. Когда она вновь заговорила, ее голос звучал отстраненно и глухо. «У них были трудности». «Ох, пожалуйста, не морочь мне этим голову!» Он зашел за книгой. «Не знаю, просто одно привело к другому. Послушай, вот в этом-то и штука. Вот что до меня не доходит. На мой взгляд, одно и другое не приводят». Он сделал резкий жест. «К этому». Она разлила кофе по чашкам и села напротив него. Ее голос был ровным, задумчивым. «Я бы могла привести миллион причин, и все они выглядели бы как оправдание. Может, мне хотелось получить то, что есть у Энн. А может, мне хотелось узнать, нужно ли мне то, что есть у Энн. Доказать себе раз и навсегда, что мне этого не нужно. Казалось, ей все всегда дается так легко. На всю жизнь она ни единого дня не была в одиночестве. Казалось, она всегда все делает правильно. Не знаю, просто у нее все складывалось так удачно, понимаешь? Ты права. Это и в самом деле похоже на ворох оправданий. И притом дерьмовых оправданий. Может, это не имело никакого отношения к Энн? Может, просто все дело было в нас? В нас, во мне и в Тедди? Джона передернула. «Мы все время ненавидели друг друга», — сказала она. «Ненавидели друг друга за то, что делали». «Предполагается, что это меняет дело?» «Нет». «И, значит, вот что стоит за всем этим?» — спросил Джон. — За всем чем? Ну, за твоей убежденностью в вине Теда. Ты мстишь ему? — Нет, — вскинулась она. — Он это сделал, я знаю, что сделал. Джон! Он мне угрожал, сказал, что если я не заставлю Эйли изменить показания, он обо всем этом расскажет. — И ты все это время общалась с ним? — Нет, да, в некотором роде. — О, Господи! — он закатил глаза. — Сэнди, если он угрожал тебе, это означает оказывать давление на свидетеля. Почему ты не обратилась в полицию? — Ну а как же девочки, Джон? — раздраженно сказала она. — Разве ты не понимаешь, у них, кроме меня, никого не осталось? Я бы все, что угодно дала, лишь бы они не узнали об этом. Я пыталась защитить их. Она хрипло рассмеялась. Что за ирония судьбы? Откуда мне было знать, что Джулия нас видела? Ты можешь вообразить, каково ей было все это время? Сэнди не ответила. — Ну, послушай, — наконец произнесла она, — есть еще один момент. Однажды он пригрозил, что убьет меня. Под конец нашего... Она опустила глаза. Как бы его ни назвать, он сказал, что если я когда-нибудь хоть как-то обижу Энн, он убьет меня. Джон, в его взгляде было нечто такое. Если ты была так уверена, что он способен на насилие, почему не предупредила Энн? Если бы я только это сделала. Когда ты собиралась рассказать мне об этом, Сэнди? И собиралась ли? Я пыталась. Нет, если бы ты хотела, то рассказала бы. Ты не всегда облегчаешь задачу, — сказала она, глядя на него. Он ничего не сказал. Джон, это была ошибка. Ужасная ошибка. Но это было давно. До тебя. Он не шелохнулся. Что теперь? Тихо спросила она. Не знаю. Печально отозвался он. Я не знаю. Она кивнула. Спасибо, что нашел Эйли. Он поднялся, чтобы уходить. Она проводила его к выходу и придержала дверь, глядя на него снизу вверх покрасневшими глазами. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть. Я не ненавижу тебя. Ты все еще меня любишь? Не искушай судьбу. Она чуть улыбнулась, кивнула. Он еще раз взглянул на нее и ушел. Тед позвонил поздно вечером. Эйли нашлась? Да. Где она была? В старом доме, — ответила Сэнди. С ней все в порядке? Да. Она что-нибудь говорила? — О чем? — Насчет завтра. — Нет, она вообще ни о чем не говорила. — Значит, ты не знаешь, что она скажет? — Нет. Возникла пауза. Имя Джулии вертелось на языке у обоих, но ни один не мог произнести его. Тед что-то проворчал и повесил трубку. В его квартире везде горел свет. Все приведено в порядок, протерто от пыли, разложено по местам. За последние долгие часы он почистил кухонную раковину, ванну и туалет, отодвинул холодильник на 3 дюйма от стены и соскоблил открывшуюся коричневую полоску смазки. Он все время похлопывал пальцами по стакану, а потом по бедрам, расхаживая взад и вперед по квартире. Он немного замедлил шаг и извлек чертежи своего будущего дома в горах из пустого ящика бюро, где хранил их в тонкой оберточной бумаге, заботливо оберегая от повреждения и утраты, словно некий талисман. Он разложил их на кухонном столе и принялся неторопливо, методично стирать и заново чертить прекраснейшие из линий в ожидании прихода утра.